Ради кого решил убивать? Для них ты никто, пешка на убой. Как остальные, что умрут с тобой? Миром правит кучка людей. Они все властны, сказав убей. Обычные люди, такие как ты, побрутся как стадо и... Ты умрешь, отдавшись за лидера. Если ты вернешься живой, они не будут считаться с тобой. Да ты пережил хаос и страх, им плевать, твоя жизнь в их руках. Что происходит с ветеранами войны? Они все забыты, прям как и ты. О тебе вспомнят только в день победы. Ты как будто на войне и не был. Ты умрешь, отдавшись за лидера.